организовать неутомительное путешествие на лодках по Истре. Тем более, что и Бехтерев советовал. Смена впечатлений, разрядка, отдых на природе очень нужны Иосифу Виссарионовичу. А что может быть лучше отдыха на речке в теплый летний день? Надежда Сергеевна поддержала эту идею и обещала уговорить Сталина, чтобы он хоть на короткий срок оторвался от работы. А его, к нашему с ней удивлению, и уговаривать не пришлось. Он познакомился с маршрутом, усмехнулся в усы. Очень своевременное предложение. Считаю, что с нами должен поехать Анастас Иванович Микоян. Я подумал, при хорошем настроении попал к Иосифу Виссарионовичу. Но потом выяснилось, что была веская причина для столь быстрого согласия. Все же никто и никогда не знал, что у Сталина на уме. Из Кремля выехали в 6 утра на двух автомашинах. Несмотря на такую рань, солнце уже припекало. Меня радовала погода, на небе ни единого облачка. Хочу тут, между делом, опровергнуть одно довольно распространенное мнение. Сталин, дескать, не любил солнца, яркого света. Это неправда, пущенная в обиход поверхностным наблюдателями. Не надо смешивать разные вещи. Да, он работал обычно с закрытыми шторами, чтобы не отвлекали ни свет, ни звуки. К старости у него побаливали глаза, это верно. При обнажающем беспощадном освещении он вроде бы стеснялся среди посторонних своей заурядной внешности. Всяко бывало. Но, с другой стороны, Сталин любил прогуливаться в одиночку или с близкими, привычными людьми не в пасмурную, а именно в солнечную погоду. И на юге, и в Подмосковье. Нравились ему прогулки по зимнему лесу, когда сияет солнце и ослепительно блестит снег. А после войны в такие дни любил сиживать со мной на открытой террасе, закутавшись в теплый тулуп. В эти минуты он продолжал работать, думал. Вернемся к нашему путешествию. Автомобили доставили нас в Павловскую Слободу, где поджидали хорошие просмоленные плоскодонные лодки. Для неглубокой капризной Истры нужны были такие. Погрузившись в них возле Лешковской горы, мы начали свой водный поход среди высоких, заросших старым лесом берегов. Зелень была густая и свежая, вода чистейшая и прохладная, воздух — прелесть. Березки на прибрежных полянах лукаво манили водить хоровод вместе с ними. Путешественники были довольны и веселы. Ворошилов на первой лодке грянул вдруг из-за острова на стрежень. Присоединилась и Надежда Сергеевна. Сталин подпевал им. Слух у него был хороший, сказывалась и подготовка в духовной семинарии. Обычно монотонный, приглушенный голос его менялся при пении, звучал проникновенно и чисто. Итак, мы плыли по Истре мимо чудесных берегов, утопавших в зарослях ивняка. Об отсутствии рыболовов и купальщиков позаботился Власик. К полудню путешественники явно устали, жара давала себя знать. На высоких холмах открылась деревня Тимошина. По левую руку, невидимое за лесом, лежало село Степановское. Висячий мостик, соединявший здесь берега, как над кавказскими горными реками, привлек внимание и Сталина, и Микояна. Пора было сделать привал. Справа пошел ровный, частично распаханный луг, а слева был крутостенный обрыв со старыми парковыми липами и с подлеском, особенно густым, в двух или трех глубоких оврагах, прорезавших береговую кручу. Луг буквально исходил жаром, колебалась над ним зыбкое марево,